что такое сон? — спрашивала себя Мэгги. — Благословение ли? Передышка в жизни? Отголосок смерти или докучная необходимость? Как бы там ни было, Ральф покорился и спит, прислонившись головой к ее плечу, обхватив ее одной рукой, словно даже во сне утверждая, что она принадлежит ему. Она тоже устала, но не позволит себе уснуть, будто опасается дать поблажку сознанию. Вдруг, когда вернешься к действительности, Ральф уже не окажется рядом. Спать она может после, когда проснется он, и эти загадочно сомкнутые красивые губы вымолвят первые слова. Что он ей скажет? Пожалеет ли о том, что произошло? Доставила ли она ему такую радость, что стоило ради этого от всего отказаться? Сколько лет он боролся, не поддавался этой радости и ее заставил бороться? И трудно поверить, что вот, наконец, он лежит в ее объятиях. Но ведь ночью, терзаясь своей болью, он говорил ей слова, которыми зачеркнул то долгое от нее отречение. А она несказанно счастлива. За всю жизнь ей не припомнить такого полного счастья. С той минуты, как он перехватил ее в дверях, все стало поэмой плоти. Объятия, руки, тела, невыразимое наслаждение. Я создана для него одного. Вот почему я почти ничего не чувствовала с Люком. Ее несло девятым валом почти уже нестерпимой страсти, и оставалась только одна мысль — отдать ему все, всю себя. Это важнее самой жизни. Пусть никогда, никогда он ни о чем не пожалеет. Какой болью он терзался. В иные мгновения она и сама ощущала эту боль, и оттого становилась еще счастливее. Есть же и справедливость в том, что ему больно. Ральф проснулся. Она заглянула ему в глаза и в их синеве увидела все ту же любовь, что согревала ее с детства, придавала смысл ее существованию. И с любовью, безмерную, беспросветную усталость. То, что означает, утомлено не тело, без сил осталась душа. Он думал о том, что впервые проснулся в постели не один. И такое пробуждение, пожалуй, еще сокровеннее, чем близость, которая ему предшествовала. Знак, что их с Мэгги связуют узы более глубокого чувства, что он с ней одно. Вольный, невесомый, как волшебный здешний воздух, напоенный соленым дыханием моря и ароматом, пропитанный солнцем листвы, он некоторое время парил на крыльях неведомой ему прежде свободы. Какое облегчение! Отказаться от борьбы, которую он вечно себя принуждал. Как спокойно на душе, когда проиграл, наконец, долгую, невообразимо жестокую войну. И, оказывается, поражение много сладостнее, чем битва. Да, я отчаянно воевал с тобой, моя Мэгги. И все же под конец не тебя, разбитую вдребезги, надо мне склеивать по кусочкам, а кое-как собирать собственные обломки. Ты поставлена была на моем пути, дабы я понял. Лжива и пуста гордыня пастырей, таких как я. Подобно Люциферу, вожаждал я сравняться с Богом, и, подобно Люциферу, я пал. Я жил в целомудрии, а до Мэри Карсон и в бедности. Но до нынешнего утра никогда я не знал смирения. Боже! Не будь она мне дорога, было бы не так тяжко. Но в иные минуты, мне кажется, я люблю ее много сильней, чем тебя. И этим тоже ты меня караешь. В ней я не сомневаюсь. А в тебе? Какой-то обман, призрак, насмешка. Можно ли любить насмешку? И однако же я люблю. Если бы мне удалось собраться с силами, я пошел бы искупаться, а потом приготовил бы завтрак, — сказал он. Надо ж было, наконец, что-то сказать, и почувствовал, как дрогнули в улыбке ее губы у его груди. Иди искупайся, завтрак я приготовлю сама. И не надо ничего на себя надевать. Сюда никто не придет. Настоящий рай. Он сел на постели, спустил ноги на пол, потянулся. Чудесное утро. Может быть, это предзнаменование? И уже боль разлуки от того лишь, что он встал с постели. Мэгги лежала и смотрела, как он идет к дверям, ведущим в сторону лагуны. Шагнул на порог, остановился, обернулся, протянул руку. «Пойдешь со мной, а потом вместе приготовим завтрак». Был прилив. Риф скрылся под водой. Раннее солнце уже припекало, но беспокойный летний ветерок нес прохладу. Жесткие травы тянули усики по мельчайшему песку, где сновали в поисках добычи крабы и всякие букашки. Ральф смотрел вокруг широко раскрытыми глазами. «У меня такое чувство, словно я вижу мир впервые», — сказал он. Мэгги стиснула его руку. «Вот и награда. За все это солнечное пробуждение еще непостижимее, чем неправдоподобное, как сон, подлинность минувшей ночи». Она смотрела на него и не могла наглядеться. Время, которое не умещается в сознании, — неведомый мир. И она сказала, — «Да ты и не видел его раньше, не мог видеть. Это наш мир, пока мы здесь». «А что такое люк?» — спросил он за завтраком. Мэгги склонила голову на бок, подумала. «С виду он не очень на тебя похож. Тогда мне просто казалось, потому что я страшно скучала, еще не привыкла без тебя. Наверное, я потому за него и вышла, что он напоминал тебя. Ведь все равно я решила выйти замуж, а он был на голову выше других. Не то что достойнее или милее, или какие там еще качества женщинам полагается ценить в мужьях. Тут что-то другое, сама толком не понимаю. Разве что, пожалуй, в одном смысле он и правда на тебя похож. Ему тоже не нужны женщины». Ральф болезненно поморщился. «Вот как ты обо мне думаешь, Мэгги? Если по правде, да. Я никогда не понимала, отчего это, но, по-моему, так и есть. И ты, и Люк в глубине души почему-то уверены, что нуждаться в женщине — слабость. Я не про то, чтобы спать с женщиной. Я о том, когда женщина по-настоящему нужна. И с такими мыслями ты все-таки не отказываешься от нас?» Она пожала плечами, улыбнулась чуть ли не с жалостью. «Ох, Ральф, я ведь не говорю, что это не важно. И, конечно же, из-за этого я много мучилась. Но так уж оно есть. Глупо было бы мне зря тратить силы бороться с тем, чего все равно не одолеть. В лучшем случае я могу воспользоваться этой слабостью, но не закрывать на нее глаза. Мне ведь тоже чего-то хочется и что-то мне нужно. Очевидно, мне желанны и нужны такие, как ты и Люк. Иначе я не изводилась бы так из-за вас обоих. Вышла бы за хорошего, доброго, простого человека. Вот как был мой отец. За такого, кому была бы желанна и нужна. Но, наверное, в каждом мужчине есть что-то от Самсона». Очевидно, имеется в виду раскаяние библейского героя Самсона в том, что, поддавшись страсти к Далиле, он нарушил обет назарейства. А в таких, как ты и Люк, это особенно сильно. Он как будто ничуть не оскорбился, только улыбнулся. «Мудрая моя Мэгги!» «Это не мудрость, Ральф. Просто здравый смысл. Никакая я не мудрая, ты и сам это знаешь. Но посмотри на моих братьев. Подозреваю, что старшие уж во всяком случае никогда не женятся, даже подружек не заведут. Они до невозможности робкие, им страшно. Вдруг женщина получит над ними власть, и они без памяти любят маму».